Глава 17. Ролтрилтор. Йоль с гномом вплотную занялись изготовлением амулетов, а мы с Тел Рене, чтобы не отвлекать мастерящих и дабы убить время, отправились к избе, в которой жил бурятский шаман. Перед уходом он даже не потрудился запереть вход в жилище, хотя на изогнутой дверной ручке болтался огромный и ржавый амбарный замок. Похоже, последний раз устройство использовалось не менее полувека назад, хотя недобрая молва о хозяине этого дома хранила его имущество надежнее любой стражи. Никому в здравом уме не придет в голову мысль тайком пробраться, а тем более что-то похитить у бурята. Во дворе не было даже пса. Однако, уходя, шаман кое-что оставил. Защитное заклинание. Его сети обнаружила серая эльфийка, так как мои способности при надетом обручальном кольце сильно притуплялись и немногим отличались от человеческих. «Конечно, могу ошибаться, но, по-моему, это скорее сигнализация», рассмотрев внимательный узор в магическом зрении, произнесла легенда. «И как она работает?» – нахмурился я. Тиала Рене прикусила губу, какое-то время стояла молча, затем выдала. С переступивших порог считывается аура, после данные о ней передаются вон в тот запоминающий кристалл на потолке, а по возвращении хозяин считывает информацию и определяет, кто и когда к нему заходил. И все? Не совсем. Часть нитей проходит дальше вглубь стены и, возможно, что-то активирует в другой комнате. Однако я не маг и больше ничего сказать не могу. Может, позовем Йолифрель? Погоди, взгляну в окно. Королева клинков встала на фундамент, ухватилась за подоконник, прищурившись, обследовала пространство за стеклом и выдала. «Хм, подобные ажурные узоры оплетают оконные проемы. Дальше все нити сливаются в один жгут и подключаются к большой картине». Я тоже посмотрел в окно. «Хм, знаю эту работу. Опять двойка называется, а фамилия художника Решетников». Помню, как намучились серым, когда в школе им задали придумать сочинение по этому полотну. «А шаман-то юморист. Связал магические решетки и Решетникова», — снова хмыкнула легенда. «Больше на вид ничего необычного». «Ну, вроде чисто. Может, за холстом что спрятано». «Ладно, наблюдай пока тут, а я попробую войти», — решила Тиала Рене. «Уверена, что это не опасно». «Когда-то я училась в Академии магии, правда, на факультете травников, однако отличить сигналку от боевого заклинания, если оно не сильно заморочено, в состоянии». «Тогда пошли вместе». «А если все-таки заморочено?» – убедила меня остаться снаружи избранница Сергея. «Хорошо, но будь осторожнее». В тот момент, когда тело Рене шагнуло через порог, краем глаза я заметил какое-то движение на картине. Изображение на стене явно изменилось, но что именно стало не так, я не мог обнаружить. Как только серая эльфийка, слава Шелли, живая и невредимая, вошла в комнату, я указал ей на холст. Королева клинков кивнула, повернула в указанном направлении голову и удивленно замерла. «Тут написано мое имя», — донесся до меня ее мысленный сигнал. «Где?» — послал ей глупый вопрос. «На картине». «Так, странно все это», — протянул я и спрыгнул на землю. «Не шевелись, сейчас приду». Уже внутри шаманского дома обомлевшее тело Рене снова меня шокировало. «А теперь имя изменилось на твое». Вытянутый указательный палец эльфийки был направлен на нарисованный Решетниковым, а Имли — календарь. Помимо сегодняшней даты совпадали не только число и день, но и год. На отрывном листке красовались слова приветствия «Добро пожаловать, Ролтрилтор». Что еще более удивительно, художник сделал надпись на языке дроу. Найденного липа. «Устал?» – спросила я у тяжело дышавшего дракончика после очередного перелета. «Немножко», – кивнул тот, высунув из пасти язык, словно собачонка. «Малыш, а ты уверен, что мы движемся в правильном направлении?» «Абсолютно», – заверил меня Тузик. Но ведь на горизонте снова видны деревья. Это больше похоже на окраину леса, нежели на середину степи. Признайся, ты заблудился?» «Ничего подобного», — возмутился дракончик и снова приготовился в путь. «Тузик, может, еще чуть-чуть отдохнешь?» — заволновалась я. «Нет». Чтобы лямки рюкзака не так больно врезались в кожу, обмотала их толстым слоем тряпья, которое частично сняла с себя, частично извлекла из багажа. Какое-то время это спасало, но потом снова ощущала, как в мои плечи, бока и спину впиваются стропы. Ладно, ради высокой скорости можно и потерпеть, но при первой же возможности необходимо срочно усовершенствовать свой костюм пилота. Низкорослые редко растущие деревца, к которым мы подлетали, отличались от многометровых густо стоящих елей, тополей, глядичей и вязов. Кроме того, равнина сменилась на холмистую местность. Значит, дракончик не кружил на одном месте, как мне показалось вначале. Он целенаправленно сюда летел. Но зачем? Нам же нужно в степь. Вскоре я узнала ответ. Внушительных размеров черная дыра у подножия одной из возвышенностей являлась конечным пунктом первого этапа нашего путешествия. «Ну и что там? Или кто?» – боязливо покосилась я на гигантскую нору. Тузик повилял хвостом и подтолкнул меня носом, приглашая войти. «Эй, нет, ты первый!» «Хорошо», – кивнул малыш и без опаски зашел внутрь. Мне ничего не оставалось, как шагнуть следом. Просторный коридор запросто можно было бы использовать как железнодорожный тоннель, а снаружи и не скажешь, что пещера настолько большая. После продолжительных блуканий во тьме по подземным лабиринтам Тузик привел меня в огромный зал. Здесь присутствовало некое освещение. Конечно, красивые наросты на каменных стенах и светящихся голубоватых поганок, тут я могу ошибаться, но, по крайней мере, внешне эти грибы напоминали ядовитых сородичей земли, не могли соперничать с лампами или хотя бы свечами. Но созданный прозрачными шляпками и ножками полумрак позволял рассмотреть содержимое помещения. А поглядеть действительно было на что. Повсюду валялась скорлупа от крупных яиц, обглоданные кучки костей, в том числе и человеческих, разной степени ржавости, погнутости и дороговизны доспехи и оружия. Но самое главное, в центре возвышалась не менее чем в два человеческих роста куча золота и драгоценностей. Монеты, кубки, слитки, самородки и даже короны лежали вперемешку с алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами и еще бог знает чем. Определить стоимость пирамиды сокровищ я даже не возьмусь, но знаю точно, это немыслимое состояние. Да на это богатство не то, что 10 тысяч орков наймем. Мы 100-тысячную армию сможем год содержать. Или даже миллионную, восторженно воскликнула я, потом добавила. Хотя сомневаюсь, что у кочевников есть только воинов. Вдруг вспомнила обрывки рассказов, слышанных в деревне, и, кажется, поняла, что за исполин вырыл эту нору. «Черная драконесса!» «Тут жила моя мама», — грустно подтвердил мою догадку Тузик. Я обняла его за шею и ласково погладила по гребню. «Прости, тебе тяжело вспоминать об утрате, а я только о своих проблемах думаю». «Все нормально», — лизнул меня малыш и вильнул хвостом. «Можно использовать это золото для защиты моего народа?» – поинтересовалась я у наследника сокровищ. «Конечно, для этого я тебя и привел сюда», – разрешил дракончик и очередной раз ошарашил меня. Дело в том, что на последний вопрос молодой ящер ответил не жестом. В моем мозгу четко прозвучали слова. «Мама Липа, ты сейчас услышала мои мысли?» – верно определил причину моей реакции чешуйчатый малыш. Я кивнула. «Ну, наконец-то!» Радостно подпрыгнул дракончик и, по-моему, улыбнулся. «А ну-ка, теперь сама попытайся телепатически передать что-нибудь». Попробовала, но Тузик меня не услышал. «Ничего страшного, постепенно научишься. Мне понятно то, что ты говоришь вслух, а это тоже неплохо». Не сильно расстроился дракончик. «Да, наверное, все еще не придя в себя, пролепетала я». «Ну, давай, набивай сумки под завязку и помчали к вождю орков. Время не ждет». Итарк. Они уже скачут на незнающих усталости скакунах по бескрайним просторам степи с неувядающей травой. Наблюдая за догорающими остатками погребального костра, тихо проговорил Мархвадахл. Рагнар принял души своих детей. и когда они отдохнут, то вернутся на Пангею в виде волков. Но от нас же отец требует мести. Мести, мести, дружно подхватила толпа. А кому, шаман? Разве известно, чей дракон напал на нас? Задал я вопрос. Людям, вождь, ответил старик. С чего ты взял, что это они виноваты? Тот наездник, что управлял серым драконом, человек. Он пытался скрыть свою ауру за странными доспехами, но Мархвадахл разглядел их. «Верно, человек!» — подтвердил еще один шаман. «Человек!» — согласился третий колдун. Орки начали свирепеть, послышались выкрики. «Вот так люди отплатили нам за мир!» «Даже паршивые дроу порядочнее себя ведут!» «Смерть чернокожим!» «Убить по сути людей за каждого нашего брата или сестру!» «Спокойно, Бракхи! Послушайте, что скажет вам великий вождь, вкусивший сердце дракона!» — гаркнул я. Мгновенно наступила тишина. Тысячи внимательных взглядов устремились ко мне. Все мы знаем, насколько продажны и трусливы бывают человеческие мужи. Некоторые из них за золото или за сохранение жизни готовы предать свой народ. Верно! Продажные! Месть! Смерть! Смерть! Я продолжу. Однако также известно, что среди людей встречаются и верные своему слову. Те, чья отвага сравнима с нашей. Люди, которые предпочтут погибнуть в неравном бою, нежели нарушить данную клятву. Вспомните старосту Заозерья. Разве не заслуживает уважения человек, подаривший нам тело дракона? Разве кто-нибудь из его племени вел себя недостойно по отношению к нам? «К чему клонишь, вождь?» — непонимающий уставился на меня Мархвадахл. Смерив шамана уничтожающим взглядом, пусть не забывает, что он еще не прощен, я снова взял слово. «Сейчас объясню. У чернокожих два королевства. Сказать, из какой страны прилетела огнедышащая тварь, мы пока не можем. Но даже если и выясним это, то точно не определим, подкупили наездника или нет. А что, если это Констов подставляет Генурга? Или наоборот? Поддавшись на обман и развязав войну с одним из королей, отомстим ли мы действительному виновнику? Доволен ли будет Рагнар гибелью сыновей, погибших впустую? Достоин ли такой наш поступок памяти предков? «Тогда накажем обоих королей, одного за дело, другого, чтобы неповадно было!» — выкрикнул кто-то из толпы. «А заодно гномов, светлых и темных эльфов!» — добавил я. «Вдруг кто-то из них нанял человека на драконе?» «Людишки же такие продажные! И про гномов, и про гоблинов с троллями не забудьте! Сыны Великой Степи, вы разве не помните, для чего мы объединились? Какую цель преследуем?» «Но что делать, Итарк?» «Предлагаешь спокойно сидеть и ждать?» «Понимаю. Внутри каждого из вас кипит кровь. Не меньше, чем вы, я жажду воздать человеку, виновному по заслугам. Но не раньше, чем буду абсолютно уверен в его вине». Прокатившийся по рядам воинов недовольный ропот подсказывал, что далеко не всем по душе решение бездействовать. «Вождь, позволь дать мудрый совет», — тихо шепнул Мархвадахл. «Попробуй. Твоя позиция ясна, Бракхам. Они осознают, что ты прав. Но народу необходимо срочно выплеснуть куда-то свой гнев, иначе быть беде. Сам вижу. И просто большой охотой не отделаться». «Верно. Воины желают сражаться и совсем не с животными. Мирное государство — это хорошо, но оркам, долгое время жившим одной войной, трудно так сразу перестроиться. Им иногда необходимы стычки, все равно с кем и неважно из-за чего. Вдруг раздался душераздирающий вопль. «Человек на драконе!» «Как? Опять?» Отыскав в той части неба, куда указывала рука заметившего опасность, я облегченно вздохнул. «Слава Рагнару! К нам приближался не огромный стальной, а совсем крохотный детеныш черного дракона. Причем человек не гордо восседал на спине чешуйчатого, а болтался, словно тряпичная кукла в лапах ящера. К тому же это была женщина и совсем без доспехов. Летела странная парочка настолько низко, что можно было рассмотреть лицо девушки. Где же я ее уже видел?» Несчетное число копий, стрел и кинжалов готовы были в любой миг устремиться к врагу, но что-то сдерживало воинов. Человечка нахмуренно рассматривала грозную массу орков, словно пыталась отыскать кого-то. Наконец взгляд прибывший остановился на мне, и девушка приветливо помахала рукой. «Итарк!» «Олика!» — тут же узнал я дочку Фатуна. Прозрачные глаза волка, сверкающие на ее перстне, объясняли, почему ни один из рода Бракхов, несмотря на натянутые до предела нервы, не осмелился причинить ей вред. Она друг, и ей требуется помощь племени. Крайдис. «Дружище, как я рад тебя видеть!» — распростер объятие первый лорд Светлого Леса. «Мне доложили, что архимаг прибыл в столицу еще вчера. Что же ты выжидал, архимаг?» «Знаю, ждал обеденной трапезы короля? Ну что ж, Крайдис, твоя хитрость удалась. Присаживайся за стол, угощайся!» «Благодарю за приглашение, Ваше Величество, но, к великому сожалению, мне сейчас кусок в горло не лезет. Также прошу прощения за то, что не сразу пожаловал во дворец с докладом, но меня отвлекли более важные заботы». Подвыпивший Гидеон удивленно приподнял бровь. «И что же за дела, отбивающие аппетит у моего министра и заставляющие его думать, что существует нечто более значительное, нежели аудиенция с монархом?» «Требуется срочно поговорить, милорд». Я указал взглядом на стражников у входа в зал и двух мальчишек-пажей, подливающих в кубки вина да подающих удаленно стоящие блюда, и мысленно передал. «Наедине». Глава государства знаками показал прислуге, что он сам справится, а охране велел покараулить с обратной стороны двери. «Что стряслось, мой друг?» Совсем трезвым голосом спросил его величество, и глаза его тут же перестали быть осоловелыми. «А ты не так уж глуп, каким желаешь казаться, мой король!» Я приподнял в ухмылке уголок рта. «Это для стукачей совета. Пусть думает, что пью от растерянности», — ответил Гидеон. «Ну так что скажешь, Крайдис? У нас серьезные проблемы?» Хоть посторонние и удалились, на всякий случай я активировал куб безмолвия, только потом ответил. «Ты даже не представляешь, насколько». «Что-то плохое случилось с Цветаниэль? Ты не нашел ее?» «Слава Эви, с ней все в порядке. Более того, к девочке вернулась память, и она готова дать показания». «Так это хорошие новости!» – приободрился король. «Даже несмотря на то, что ваши подданные виновны в трагедии, разразившейся в Шакруне?» «Главное, чтобы большая часть совета поверила в правду. Тогда меня не заставят начать войну с Дроу. Извинимся перед Лиарой, заплатим столько, сколько она потребует. Но кровопролитие не произойдет». «А вот почему ты сразу так не поступил?» – упрекнул я Гидеона. «Вспылил? С кем не бывает?» «Это не оправдание для эльфа, ответственного за тысячи жизней». «Хватит меня отчитывать, Крайдис. Ты же не за этим пожаловал?» — повысил голос его величества. «Вот видишь, как легко тебя вывести из себя. Тренируй свои нервы, дружок, если хочешь править долго и счастливо. Извини, ты прав. Опустил глаза король. Ну, так что там еще за новости? Война с темными эльфами не самое страшное, что нам угрожает. Кто-то еще точит зубы на светлый лес? Не только на нас. Отверженный маг на стальном драконе, дышащем отрицательной магией, опасен для всей Пангеи. Гидеон налил из графина воды, несколькими глотками опустошил кубок и испуганно переспросил. «Кто?» «Да, мой король, ты не ослышался». «Но ведь он погиб много веков назад!» «Увы, создатель мертвого сада уцелел в битве с богами, и, думаю, совсем скоро он нанесет ответный удар». Эльф напротив меня мгновенно покрылся испариной, дрожащими руками потянулся к вину, поднес кувшин ко рту, пригубил, пролил напиток на себя и в ярости разбил глиняную посуду о пол. «Архимаг, скажи, что это глупая шутка!» «Не смею вас обманывать, ваше величество». «Но откуда в тебе такая уверенность?» «Когда впервые их увидел, то сначала сам не понял. Во второй раз меня посетила смутная догадка, но потом все сомнения рассеялись, когда я обратился к книге откровений». «Что сказал гримуар?» Словно цепляясь за спасительную соломинку, поинтересовался монарх. «Мы сумеем дать отпор?» Долго не мог я определиться, что важнее узнать, кому подчиняется невиданное серое существо или есть ли на планете оружие, способное уничтожить страшного дракона. Поэтому решил получить информацию сразу по двум вопросам и занял почти все свободное место на последней странице, ваше величество, оставив для ответа лишь одну строчку. «Что? Что написал артефакт?» «Четыре слова. Отверженный маг и браслет Нереиды». Отверженный маг. «Кто ты?» — вместо приветствия задал я вопрос гостю. «Тот, кто поможет тебе совершить задуманное», — сказал человек в балахоне. «Откуда ты знаешь, что у меня на уме?» — скрестил я руки на груди. «Может, для начала предложишь присесть?» — снова уклонился от ответа собеседник. «Здесь нет стульев, разве не видишь?» «Зато под фальш-панелями стоят роботы-пылесосы, по совместительству являющиеся пуфиками», — усмехнулся неизвестный. «Даже это тебе известно. Мне уже стало тревожно». «Ага. А также, что сейчас меня держат на прицеле вмонтированные в потолок, замаскированные под люстру и управляемые центральным компьютером пулеметы. Стоит тебе подать сигнал, и в меня полетят сотни свинцовых пуль». «По твоему виду не скажешь, что обеспокоен этим фактом», — заметил я и вызвал мягкие стульчики на колесиках. «Верно», — усевшись поудобнее, промолвил белокожий. «Потому что я пришел с миром и предложением о сотрудничестве». «Но не о дружбе?» «Не думаю, что этим словом стоит называть обоюдовыгодную заинтересованность, связанную с уничтожением живых существ. А проложить путь к власти иным способом сложно, не так ли?» «Власть! Второстепенная цель! Причина моих деяний – месть!» «И это мне известно. Желание отомстить богам весьма дерзко, но выполнимо. С этим я тоже обещаю помочь». «Ого! Ты так уверен в собственных силах? Зачем же тогда тебе я?» «С тобой дело пойдет быстрее». «То есть без меня ты все равно достигнешь цели?» «Точно. Но так как твоя техника с другой планеты, мне понадобится какое-то время на ее освоение». «Вот даже как!» — хмыкнул я. «То есть в случае отказа ты убьешь меня, я правильно понял?» «Верно. Но мне не хочется, чтобы события развивались по такому сценарию». «Потому что поджимают сроки», — предугадал я. «Отрицательный ответ на данный вопрос будет лукавством». «Скажи, почему я верю каждому твоему слову? Тут полно сильнейших противомагических амулетов, но подозреваю, что они бессильны против тебя. Удивляюсь собственному поведению. Не иначе оно связано с неким сторонним контролем над моим сознанием. Не обижайся. Я лишь самую малость влез в твою голову. Исключительно в целях твоей же безопасности, чтобы не натворил непоправимых бед. Ладно, убедил. И, предположим, соглашусь. Какова будет твоя доля? «Не беспокойся. От твоего куска пирога не попрошу и кусочка», — продолжил говорить загадками гость. «Тогда не понимаю, какая тебе выгода от нашего союза? Ты помогаешь мне убить богов, содействуешь обретению мной мирового господства и ничего не требуешь?» «Мне всего лишь нужно собрать 5 или хотя бы 3 артефакта, разбросанных по планете». «Особых артефакта», — уточнил я. «Естественно». «Ты не похож на сумасшедшего коллекционера. Значит, дело в самих предметах. Могу я узнать, что за силу они дают?» «Их обладатель способен стать новым хозяином Пангеи». «Да кто же ты такой?» Снова попросил представиться таинственную личность. И опять получил хитрый ответ. «Ты прожил в этом мире много веков, но так и остался чужим. Я же наоборот, отсутствовал на Пангее несколько тысячелетий и тем не менее свой на этой планете». «Постой! Кажется, я догадался, с кем разговариваю. Ты не архимаг, как мне подумалось вначале, не один из башков, о чем я предположил позже, а некто еще более могущественный». Существо в балахоне улыбнулось. «Да, я Демиург, бывший владелец этого мира, который много тысяч лет назад проиграл, а сейчас вернулся, чтобы отобрать назад». Сергей. Всю дорогу тошнило. Даже не сумел в полной мере насладиться общением с рэпфайдерами. Не до удивительных ящериц было. И наивно я полагал, что после прекращения скачки желудок успокоится. Во дворце мое состояние ухудшилось до такой степени, что рвотные позывы вызывали не только запахи еды, но даже воспоминания о ней. Переволновавшийся Лейле сначала предполагал, что кто-то подмешал в мою пищу яд и предложил обратиться к магам. Еле отговорил его. Не хватало еще, чтобы углубленно поковырявшись в моей ауре, целители обнаружили, что я не совсем дроу. У меня нет уверенности в том, что мои энергетические цвета такие, какие должны быть. А если вдруг мои мысли прочтут, тогда вообще беда. Что-то я не совсем полагаюсь на заклинание блокировки. Думаю, сильный маг при желании сможет обойти защиту. Вот и не следует давать лишний повод приближаться к моей голове. «Ну а что же тогда делать?» – растерялся темный телохранитель. «Полежу, и пройдет», – скрючившись на ложе в позе эмбриона, ответил я. «А если хуже станет?» «Нет, хуже уже некуда», – заявил я и уткнул нос в подушку. «Но если потеряешь сознание, не обессудь, позову лекаря», – насупился остроухий. «Лады». Поворочившись с полчаса, я почувствовал облегчение и даже улыбнулся караулившему эльфу. «Вот видишь, говорил же, что пройдет». Шейла услышала мои молитвы, объяснил ситуацию Лейлес и предложил. «Тогда, может, принести поесть? С самого утра же ничего не ела». Снова противный ком подкатил к горлу. «Нет, пока рано. А вот почитала бы с удовольствием. Давно заметила, что книги помогают отвлечься от недуга. Только, боюсь, до библиотеки не доплетусь». «Лежи-лежи. Сам поищу что-нибудь и притащу». Засуетился дроу. «Будь добр. И если можно, недолго. В одиночестве вообще скверно». «Не волнуйся, я мигом», — пообещал Лай и исчез за дверью. Омерзительные запахи снова добрались до носа, но вовремя зажавшие его пальцы спасли от неприятных последствий. «Что же со мной происходит?» — недоумевал я. «Неужели последствия пребывания в эльфийском теле? Но ведь на земле мы безболезненно обменивались телами как с Тионой, так и с Цветаниэль». В раздумьях начал подремывать, но заснуть не успел. Внезапно вернувшийся ЛЛС перепугал меня. Никак не привыкну к бесшумному передвижению ушастых. В слабом свете магического шара под потолком я заметил темного уже перед самым носом. Удивительно, как сердце не выпрыгнуло из груди. «Вот, держи», — протянул Лейлес толстую книгу в черном переплете. «Как раз то, что тебе нужно». «Онтогенез?» — прочел я название, аккуратно выведенное золотыми буквами, и уставился на темного. «Весьма любопытно». «Тут описано индивидуальное развитие организмов разумных рас нашего мира, совокупность преобразований, претерпеваемых организмами гномов, дроу, людей, светлых эльфов и орков, от зарождения до конца жизни. Возможно, именно в этой книге содержатся ответы на некоторые возникшие в твоей голове вопросы». «Благодарю». «Действительно, увлекшись чтением, я забыл о недуге, досаждавшем мне последнее время». Жадно проглатывая новые знания, изредка уточнял нюансы у Лейлеса. Тот охотно объяснял. «О, оказывается, старение у ваших людей происходит в том же возрасте, что и у нас. А вот средняя продолжительность жизни превосходит срок долголетия землян почти в 2.5 раза». «Думаю, прежде всего это связано с экологией. Ведь, по твоим словам, то, что человечество творит со своей планетой, отнюдь неблагоприятно сказывается на здоровье», — ответил темный. «А орки вообще иногда до 500 лет дотягивают». «Зато растут и взрослеют в 2 раза медленнее. Лишь к 40-50 годам у степняков улетучивается детство из башки». «Тогда гномы, получается, в 4 раза дольше умнеют с их 1000-летним пределом». «Коротышки как раз наоборот. Весьма сообразительны с малых лет. Уже в 11 некоторым из них родители доверяют самостоятельно заключать деловые сделки». Добравшись до статьи об ушастых, я воскликнул. «Нифига себе! Вы со светлыми вообще 27 тысячелетий не умираете, да еще и морщины появляются только в самом конце. Так нечестно!» «На то воля богинь Шейлы и Эвы. Хотя на самом деле мало кто из эльфов доживает и до 100 веков. Войны, несчастные случаи и тому подобное. История известна только несколько десятков мудрецов старших народов, скончавшихся по причине старости. Еще один минус – наша низкая рождаемость по сравнению с остальными расами». «Кстати, с этой темой мне хочется поподробнее ознакомиться». Я отыскал в оглавлении номер нужной страницы и открыл интересующую меня главу онтогенеза. Лейлес скрипнул стулом. «Ну, читай, а мне пора к Ее Величеству. Она назначила аудиенцию на 6 часов». «Что-то я не наблюдаю хронометров ни на стене, ни при тебе. Откуда тебе известно, сколько сейчас времени?» Оторвался я от текста. «Об этом тоже написано в этой книге», — загадочно улыбнулся Дроу и покинул меня. «Половое созревание эльфов наступает в возрасте от 17 до 25 лет», — читал я главу про размножение. «Не сказал бы, что так уж сильно цифры разнятся с человеческими. Одним из признаков окончания формирования женского тела являются лунные дни, во время которых... У нас это называется иначе, но, в принципе, все то же самое. А вот далее пошли отличия. Еще в этот период эльфам становятся доступны силы родовой магии. То есть, обе моих сестры-близняшки уже вполне спелые остроухие». Потом наткнулся на весьма любопытную вещь. «Овуляция у эльфиек, как светлых, так и не очень, происходит раз в 20-40 месяцев». И то только при совпадении огромнейшего количества благоприятных для размножения факторов. Это же еще нужно не прозевать момент, иначе еще несколько лет не зачать ушастиков. Читаю дальше. В момент выхода яйцеклетки на лице женщины, готовой стать матерью, появляются пигментные точки, которые исчезают сразу после оплодотворения. Вот как они контролируют это дело по веснушкам. У светлых эльфиек пятна коричневого цвета, у темных белые светящиеся. С минуту я сидел, лупая глазами. Что же получается? Не может быть. Так вот, что за блестки мерцали на щечках Тионы в ту ночь. Вот почему так резко менялось мое настроение и что являлось причиной недавнего жора. А последующая за всем этим тошнота – ничто иное, как токсикоз ранней стадии беременности. Теорине. «Нужно как можно скорее сообщить Тионе. Уснуть! Необходимо срочно уснуть! Рассказать ей все! Она должна знать, что делать! Блин, да о каком сне может идти речь при таком перевозбуждении?» Метались мысли в голове Ватара. «Котик, твоя курносенькая прелесть сама к тебе пришла!» Обрадовала я Сергея. «О чем ты спешил мне поведать?» «Солнышко мое! Любовь моя! Радость! Ты зна...» Начал было он, но в комнату ввалился Лейлес. Лияра ожидает в тронном зале. Все готово к испытанию. «Так вот о чем беспокоился мой милый». «Как? Уже?» – всполошился человек. «Не волнуйся, Серый, мы же вместе», – утихомирила я Ватара. «Может, следует переодеть русалочий браслет на другую руку?» – спросил он. «Да ну», – отмахнулась я. Матриарх восседала на высоком троне. Справа и слева от нее стояли по 7 эльфиек в полном боевом облачении, причем часть девушек являлась магичками. «Ну, если дадут хотя бы один меч, с этими 14 дроу справлюсь минут за 5. Без оружия придется повозиться минуты на 3 больше». «Дочери мои, позвольте представить вам ту, которой предстоит заменить доблестную серую эльфийку, чье великое имя носит ваш отряд», — обратилась Лияра явно не к нам с Ватаром. «Перед вами новая мстящая Телорине, королева клинков, сеющая смерть, легенда!» Девушки поклонились в почтительном приветствии. Потом ее величество взглянуло в нашу сторону. «Но прежде чем сестра станет одной из вас, ей предстоит пройти трудное испытание, ибо даже невероятное внешнее сходство с той, которую мы потеряли, не позволяет мне безоговорочно заставить рисковать жизнями преданных мне дроу и честью страны ради тебя, Телорине, из рода, который ты скрываешь». «Интересно, что же задумала малышка?» «Я готова, моя королева», — ответила я и встала на одно колено. «А я нет. Тиона, послушай, мне необходимо кое-что...» «Да не паникуй ты, все будет хорошо», — оборвала я его и вызывающе посмотрела в глаза Верховной Матери. «Как прикажете доказать мою преданность?» Матриарх довольно кивнула. «Хорошо. Сначала докажи, что способна убить любого, на кого укажу». «Не задавая лишних вопросов», — усмехнулась я. Серый полностью отдал власть над телом мне и молча наблюдал. «Сообразительная девочка», — улыбнулась Лияра. «Мне нужно это сделать голыми руками?» — уточнила я. «Нет, почему же? Отныне все твои жертвы должны умирать только от этого оружия». Королева хлопнула в ладоши, и передо мной появился Хейлхар. Он с самого начала находился в зале, просто умело пользовался заклинанием невидимости. Архимага я не почувствовала лишь потому, что тот все время стоял на месте. При малейшем передвижении ветер подсказал бы мне о его присутствии. На согнутых в локтях руках темный эльф держал бархатную подушку. Очертания двух предметов, лежащих на ней и укрытых шелковым покрывалом, напоминало клинки. Так оно и оказалось. Когда матриарх подошла и, дернув за край завесы, обнажила мечи, сердце мое ёкнуло. «Знаменитый черный мститель и белое возмездие», — представила мне королева мое же оружие. «Но пользоваться ими можно только в специальных перчатках. Объясни, архимаг». «Мечи смастерили специально для серой эльфийки. Только она могла брать их голыми руками и заставляла светиться, пая кровью предателей», — пояснил Хейлхар. «Интересно. Как же тогда мне с ними работать?» — вдруг проявил активность Ватар. «Уместный вопрос», — ответил эльф. «В перчатке встроено особое заклинание, которое при нажатии мизинцем на эти пуговички создает вокруг клинков свечение, чрезвычайно похожее на оригинальное. Сначала была идея сделать управление мысленным, но, опасаясь, что в момент операции тебя могут подслушать, я отказался от этой затеи». «Понятно». «Ну, раз понятно, тогда приступим к делу». Ее величество снова хлопнуло в ладоши, и в зал ввели полдюжины пленных светлых. Пятерых из них связали обычной веревкой. Шестому надели мифриловый ошейник с фиолетовыми топазами. «Противомагический амулет», — узнала я предмет и объяснила Ватару. «Не позволяет волшебнику творить заклинания». «Блин, ну почему Лияра не дала даже подготовиться, а сразу завела этих несчастных?» – недоумевал человек. «Это тоже часть испытания. Иногда в сражении не бывает времени на раздумья. Дополнительно королева хочет проверить и твою психоэмоциональную устойчивость». «Думаешь?» «Знаю». «Итак, наши уважаемые сородичи», – победно обвела взором пленников матриарх. Уверена, что у вас возник вопрос, как посмела темная королева напасть на наш патруль до начала войны, да еще на территории Светлого леса? Отвечаю, виной тому преступник, нарушивший закон Древнего перемирия. Один из тех, из-за которого сложилась неприятная обстановка между нашими странами, и благодаря которому чуть не погибло мстящее тело Рене. К счастью, серая эльфийка выжила в Шакруне. Более того, она находится перед вами и готова покарать предателя. Остальным же не стоит беспокоиться. Как только казнь свершится, вас освободят и проводят до границы. Вы станете свидетелями, которые донесут до Светлого леса весть о возвращении легенды. Надеюсь, это заставит задуматься вашего первого лорда. Пятеро светлых воинов с любопытством уставились на меня. Лишь маг криво усмехнулся. «Ваше Величество, если вы напялили на меня этот ошейник, это не говорит о том, что я ослеп и в магическом зрении. Зря ломаете комедию. Кого вы пытаетесь надуть дешевыми фокусами?» «Не понимаю, о чем ты, магистр Есентиэль?» «Ой ли!» — не поверил Светлый. «А зачем же это лже-тело Рене натянуло перчатки? Не для того ли, чтобы ее саму не наказали мечи? Да и эти забавные пуговички – удобная вещь. Активируемое ими заклинание заставит светиться оружие при убийстве любого неугодного вам. И не обязательно жертва будет нарушителем договора предков». Королева растерянно взглянула на Хаилхара. «Этот светлый, похожий, уже без пяти минут архимаг, иначе бы ничего не заметил». Донеслись до меня мысли темного эльфа. «Молодец, советник. Даже не закодировал послание. Тогда уж во весь голос обсуждали бы свои ошибки, чтобы и остальные слышали». «А кто тебе сказал, что для казни мне понадобятся эти штуки?» Переключила я внимание на себя и немедленно скинула перчатки. «Есентиэль, это даже хорошо. Ты сильный маг. Значит, твое авторитетное слово не позволит королю Гидеону с сородичами усомниться и в словах остальных». Медленно мои голые ладони потянулись к черному мстителю и белому возмездию. «Что ты творишь?» — читалось в расширенных зрачках Лияры. «Не делай этого!» — предупреждали глаза Хаилхара. «Солнышко, а ты уверена, что сработает? Все-таки внутри тебя человек!» — послышался в голове сомневающийся голос Ватара. «Я внимательно наблюдаю, самозванка!» — радостно оскалился Светлый. «Бери мечи, и если среди нас есть виновный, накажи его». Пальцы сомкнулись на прохладных рукоятях, а в зале наступила гробовая тишина. По-моему, все присутствующие даже дышать перестали. И защита сработала, словно тысячи иголок впились мне под кожу. «Я же предупреждал!» — вскрикнул Серый. Он попытался отдернуть руки, но я не дала. «Успокойся. Так всегда бывает, когда мы надолго расстаемся». Спустя миг боль уступила место легкому покалыванию. Еще через пару ударов сердца рукояти приятно потеплели, а по лезвиям прокатилось легкое свечение. Клинки признали свою королеву. Теперь, помимо потери дара речи, все эльфы впали в оцепенение. Лишь один светлый воин из клана Занзира нервно задергался, осознав, что жить ему осталось считанные секунды. Как только голова предателя слетела с плеч, черный мститель торжественно засиял, и тут же ярко заблестел его белый брат. «Что это значит, ваше величество?» — чуть слышно спросил архимаг. Лияра радостно сверкнула огромными прекрасными глазами, по щеке ее покатилась одинокая слеза. Слегка дрожащим от волнения голосом матриарх прошептала. «Это значит, что легенда вернулась. Шейла не желает войны, Хаилхар». Эпилог. «Да, солнышко, эффектно ты доказала свою подлинность», — ухмыльнулся я и приготовился сообщить своей курносенькой прелести не менее сногсшибательную новость. Но опять мне не дали. «Хаилхар, выйди, пожалуйста», — приказала королева, когда тронный зал опустел, и кроме архимага, матриарха и меня, с Тионой в голове, нашим ребенком в животе и Немезидой тоже где-то внутри, никого не осталось. Как только темный эльф закрыл за собой дверь, верховная дроу резко подпрыгнула, обхватила меня до хруста в позвоночнике и замерла. Пока непонимающий я пытался заглотнуть ртом воздух, Тиона нежно провела ладонью по волосам ее величества. Та сразу же ослабила объятия и всхлипнула. «Я так рада, что ты жива, мама!» Конец книги. Читали Светлана Никифорова и Сергей Хусаинов.